205. Говорят об ударах судьбы. Мы называем их ударами-двигателями. По прошествии известного времени можно замечать, как они уже не в состоянии выводить из равновесия утвердившееся сознание. Сознание их принимает, оставаясь непоколебимым. После этого остается сделать еще один шаг, когда энергия получаемых ударов судьбы переводится или трансмутируется сознанием в энергию поступательного движения духа. Удары судьбы становятся толкачами, поднимающими сознание все ближе и ближе к желанной вершине. Дух получает удар судьбы. Казалось бы, он должен его сокрушить и уничтожить, но нет. Целые руки, ноги и голова, и дух по-прежнему стоит твердо и непоколебимо, как скала, ощущая сущность свою, незримую и вечную, окруженную непрободаемым доспехом огненным. Сознание научается извлекать из встречных ударов энергии их для продвижения. Можно даже сказать себе: вот мир внешне ополчился на меня, вот возрастают препятствия и противодействуют, но не боюсь их, ибо все энергии их, все силы их возьму и использую их, и послужат мне мудро приложенные на восхождение. Слабый дух быстро поникнет в бессилии, ибо силы свои им отдаст, но дух искушенный и закаленный в борьбе станет лишь только сильнее. Так научимся, подобно опытному мельнику, каждую струю воды проливать с пользой на то, чтобы приводить в движение колесо духа. Именно умело встречное течение надо направить, чтобы послужило энергии своей на благо. Сущность тактики Адверза заключается в этом. Так же и джинны строят храмы. Когда величие победы света утвердится, поймете, что и темные в невежестве своем на возвеличении света немало потрудились. Смотрите, как терпят одно поражение с другим враги нового мира. Те энергии, которые они вкладывают в противодействие, обращаются против них же самих, принося результаты, противоположные тем, на которые они рассчитывали. Так умело использует владыка различные противные течения мирового потока, ибо сужденному быть надлежит. Так и вы учите силы обстоятельств и условий противодействующих обращать на свое духовное продвижение. Сказал: все обращу на пользу. Но и вы должны помочь своим пониманием и твердостью несломимой. Главное, утвердитесь в осознании нерушимой, бессмертной, неприходящей, независимой, вечной сущности своего духа. Все пройдет, дух прибудет, ибо все течет, но дух пребывает вечно. Эту вечность в себе надо сейчас осознать, и, осознав, как бы подняться над бурным потоком быстротекущей жизни. Сколько людей вокруг, сколько прохожих, сколько встречных, и каждый чему-то учит, обогащая познание человека, и каждый, выполнив задание свое, дать опытное знание, уходит туда, откуда пришел. Каждая встреча с людьми учит чему-то. Лишь моих не примите за случайных прохожих, найдите место в сердце своем, и путь ваш пусть будет, как путь солнца над землею. Изливайте свет на все окружающее с высоты духа, не омрачаемый тучами, бурями и вихрями земными. Будьте как солнце. Когда сознание научилось извлекать нужные энергии из обстоятельств противных и силу ударов судьбы направлять по своему усмотрению, тогда можно сказать: это достигнута ступень, когда все силы, темные и светлые, служат победителю. Потому говорю: идущий со мной не знает поражения. Потому говорю: идущий со мной всегда победитель. Надо понять, что значит победа в духе. В момент смерти, когда вещи земные, естественно, становятся на свое место, не земные победы, но победы в духе лишь имеют значение, ибо их можно взять с собою туда, где царствует дух. Потому дух хочу пробудить к осознанию жизни надземной, чтобы жизни земной дать смысл и значение углубленное. Так пройдем и эту жизнь, как уже проходили многие жизни свои, в понимании, что она дана лишь для одной цели — усовершенствования и восхождения духа.